если она вздумает мне и дальше надоедать всякими глупостями. С учетом прошлого моего появления, слухов, пошедших из дома Талару, известных всему городу Скаронов, которые были тут как бельмо на глазу, думаю, все решили, что угроза не беспочвенна, и точно так же решили, что от меня и молодого Талару стоит держаться подальше. «Видите ли, леди, как ни в чем не бывало, принялся выгуливать меня Рорн. Мир нашей столицы очень и очень тесен. Дома порой стоят так близко, что если не повезет громко чихнуть в одном, то из другого тебе тут же пожелают доброго здоровья. Это он о родовых домах. И родовых гнездах. Ага, кажется, мой друг знает что-то интересненькое. Более того, когда в столице происходит какое-нибудь значимое событие, то слухи о нем распространяются быстрее, чем вонь от дохлого кахгара. — Какие вы знаете сравнения, сударь? — не удержалась я от шпильки. Но Эрей ее откровенно проигнорировал. — Порой бывает так, что если с кем-то, предположим, с какой-то малоизвестной леди, вдруг случаются неприятности, то как бы она ни пыталась это скрыть, всего за полдюжины дней их начинает обсуждать весь город. — Да что вы говорите? — неприятно удивилась я. — Увы. Но это так, к моему огромному сожалению. — И что, у малоизвестной леди совсем нет шансов скрыть небольшую оказию? — Когда оказией вплотную заинтересовался король, боюсь, что нет. — А король заинтересовался ей вплотную? — насторожилась я, лениво прогуливаясь по залу. — Именно так, леди. Насколько мне известно, случившийся некоторое время назад пожар в одном из предместий Рейданы привлек к себе довольно много внимания. Уже утром следующего дня, как говорят, конечно, там работала тайная стража и маги, а также жрецы Светоносного, которые утверждали, что на месте сгоревшего имения едва ли не случился серьезный катаклизм. Разумеется, этим не мог не заинтересоваться король. И, разумеется, там не могли не отыскать хотя бы крохотного следа, ведущего к источнику этой запутанной истории. — Надо же, как интересно! И куда же привел упомянутый вами крохотный след? — О, леди, боюсь, это знает только вездесущий господин Дамиру. Однако, насколько мне известно, сразу в трех высших домах Рейданы за последнее время прошли серьезные проверки. Говорят, были даже обыски. Тоном матерого светского льва сообщил Эррей. Несколько человек попали под следствие, а кого-то, опять же по слухам, уже перевели совсем на другое место жительства, поближе к королевскому дознавателю, если вы меня понимаете. Я задумчиво прикусила губу. Понимаю. Знаете, сударь, до меня тоже не так давно дошли слухи, что здесь был замешан какой-то маг, и вроде бы, по слухам, он даже был темным. — Мне очень жаль, но я ничего не могу сказать вам по этому поводу. Боюсь, что ни о каком темном маге и ни о какой нежити широкой общественности неизвестно. Я нахмурилась. — Так, то есть господин Дамиру, не отрицая сам факт моего похищения, искусно скрыл, что полторы недели назад возле столицы были готовы вылупиться на свет сразу две высшие твари. Те, кому надо, знают, а остальные в курсе лишь того, что там находилась некая леди, которую неизвестные злодеи похитили прямо на улице и гнусно удерживали в заперти. Более того, всем совершенно доподлинно известно, вездесущие сплетники, к примеру, слуги Драмта, один из которых наверняка слил информацию о том, когда я собиралась уходить в тот вечер какому-то уроду, постарались об этом сообщить, что данную леди очень быстро и очень эффектно освободили. Более того, леди была настолько малоизвестной и незначительной, что ее неприятностями с какого-то случая вдруг заинтересовался сам король. и не просто заинтересовался, а тут же спустил с поводка своего верного пса Дамиру, после чего по Рейдане прокатилась целая серия допросов, арестов и обысков. Его Величество не любил церемониться со своими врагами, это я уже поняла. Поэтому вся тайная стража рыла носом землю, пытаясь найти следы тех, кто помог организовать это логово, и для тварей, и для темного мага. Причем то, что результаты появились буквально в считанные дни, позволяет предполагать, что за дело взялись весьма круто и с немалым размахом. Даже, надо сказать, с очень большим размахом. Король желал знать, кто осмелился плодить в его вотчине тварей, и использовал все доступные ему методы, чтобы выяснить хоть что-то важное. Причем, судя по всему, он это выяснил и продолжал, надо думать, выяснять даже в этот момент. Палачи в королевской тюрьме, наверное, работают без праздников и выходных. Так что, если Рэй прав, то все время, пока я благополучно отдыхала и выздоравливала, не высовывая нос из дома, столицу трясло, как в лихорадке. А поскольку слухи не говорили об истинной причине такого зверства, то получалось... Я застыла на середине шага и оторопела посмотрела на Ирея. Бог мой! Да получалось, что из-за меня в столице целая революция случилась. Получалось, что я такая важная для короля особа, что он из-за моего небольшого приключения всех на уши поставил, Дамира из конуры выпустил, проверки тотальные прошли, и всем надо было знать, кто организовал мое похищение. Причем предварительные обвиняемые уже были найдены, нескольких схватили, остальных напугали, но при этом никому не сказали о тварях и о том, что важно было не само похищение, а некроманты, которые за ним стояли. «О, Боже мой!» — только и смогла прошептать я, внезапно поняв, отчего от меня сегодня так шарахались, и почему мои слова о расправе так сильно повлияли на бедную Камилу Таворте. После недавней бучи народ справедливо рассудил, что такое внимание не могло быть оказано простой провинциальной леди, явившейся в столицу из ниоткуда. Не мог король так беспокоиться о какой-то посторонней женщине, и не мог так зверствовать лишь по причине того, что она на пару часов загостилась у неприятных личностей, которые пришлись ему не по нраву. А случиться это могло лишь в одном случае, если упомянутая леди так дорога ему, что он не погнушался перевернуть вверх дном весь город, чтобы отыскать тех, кто посмел ее похитить, и одним ударом разобраться с теми, кто рискнул нанести ему такое грубое оскорбление. А если еще где-нибудь всплывет слух о том, что я сразу по приезду засветила его перстень? Все, тушите свет, сливайте воду. — Твою маму! — ругнулась я, поняв, наконец, весь расклад. — И кем меня теперь считают? Эррей хитро покосился и многозначительно промолчал. «Попала! Нет, ну надо же, как я попала! Одной только фавориткой его грозного величества мне уже не отделаться. Даже ради фавориток не трясут знать так, как, наверняка вытряс ее наизнанку король за эти несчастные 10 дней. Это я ничего не знала. Это я пронежилась в блаженном неведенье. Это мне братики не сказали о том, что творится в городе, а люди-то видят только то, что им показывают, слышат то, что хотят слышать, и, конечно же, верят лишь в то, во что им очень хочется поверить. Ё-моё! Ну и кто я теперь для высшего света Рейданы? Любовница? Наложница? Будущая королева? Чёрт! С чувством сказала я, перехватив откровенно веселый взгляд Рорна. — Ну и подставили же вы меня, гады! Что за айдова западня? И тут, словно услышав мои слова, по залу пронесся невесть, откуда взявшийся ветер. Колючий, совершенно ледяной, пугающий. От сильного порыва на стенах внезапно погасли все свечи. Разом выключились многочисленные магические огоньки под потолком. После чего смолкла тихая музыка. Взволнованно зашевелились гости. А потом, сквозь тихий ропот растерянно озирающихся людей сразу с четырех сторон и откуда-то сверху, внезапно донеслись негромкие, ритмичные, постепенно набирающие силу хлопки, как если бы кто-то невидимый начал нервно похлопывать жесткими ладонями по камню, потому что звук был отрывистым и четким, как будто исходил совсем не от людских рук. Он походил на настойчивое приглашение к латинскому танцу, как странная музыка, от которой в ногах сам собой появлялся непривычный, но невероятно заразительный ритм, и непонятно по какой причине начинало учащенно биться сердце. Да еще так, что избавиться от этой необычной магии звука не было никакой возможности. «Наш выход», — загадочно улыбнулся Рорн, подавая мне руку. «Леди желает потанцевать?» Я усмехнулась в ответ и кивнула. «Еще бы! Давай, друг мой, зажигай!» Глава 19. Когда в зале погас свет, гости тревожно замерли и недоверчиво огляделись. Но темнота обрушилась так внезапно, что никто не успел даже толком растеряться. Люди взволнованно загудели, тревожно зашептались, осторожно начав выяснять причины случившегося и выискивать в сгустившемся мраке знакомые фигуры. Однако неприятная ситуация длилась недолго. Всего несколько томительных минут, за время которых внезапно ослепшие глаза успели немного привыкнуть к сгустившейся темноте, начали различать отдельные детали, а гости стали хоть как-то ориентироваться. Но зато как только это произошло, в центре зала снова произошло непонятное волнение, а потом прямо на полу расцвел крохотный огненный цветок, принявшийся стремительно набирать силу. При виде пляшущего под ногами огня люди непроизвольно попятились, торопливо очищая центр зала, а потом и мудро отступили к самым стенам, заметив, как от него во все стороны брызнули огненные дорожки. Кто-то даже испуганно вскрикнул, всерьез опасаясь пожара. Однако очень быстро выяснилось, что огонь непростой, магический, и он не пожирал дорогой паркет диким термитом, не давал гари, не слепил глаза. Он просто деликатно очистил центр громадного помещения и оставил в нем всего одну пару — мужчину и женщину. Застывших в неподвижности и словно бы не замечающих, как вокруг них, стремительно образуется пустота. Они не пугались огня. Они не смотрели по сторонам. Они, как две изваяванные в живом камне скульптуры, ненадолго замерли, неотрывно глядя друг другу в глаза. Кто они, никто не знал. На них единственных из всех были надеты маски. Практически одинаковые, из черно-белой ткани, плотные и надежно скрывающие верхние половины лиц. Видно было только, что мужчина высок, ладно сложен и широкоплеч, а женщина молодая и стройна, как молодая лань. На ней красовалось длинное белое платье, щедрой золотой вышивкой по краю подола. Почти церемониальное, невозможное, дерзкое, смело открытое со спины и наглухо закрывающее шею. Довольно узкое платье. Неприлично плотно обтягивающие бедра, при виде которых у многих мужчин нервно дернулись кадыки. А еще на ней была странная накидка, поразительно тонкая, кружевная, надежно прячущая волосы и спускающаяся длинным мазком от макушки до самого пола. такая же черная, как подчеркивающий талию узкий пояс, и как наглухо застегнутый камзол неизвестного мужчины. Странная это была пара, контрастная, слишком резкая и непривычная взору, но при этом было в ней что-то такое, что мгновенно притягивало взгляды. То ли внешняя хрупкость женщины, то ли хищная стать мужчины. Да и плящущие на полу огни зловещими отцветами гуляли на их одеждах, добавляя напряжение и заливая центр зала неприятными багровыми отцветами. А над всем этим продолжала звучать мерная музыка, которую отбивали чьи-то невидимые ладони, постепенно все наращивая темп. Какое-то мгновение они стояли неподвижно, молчаливо глядя друг на друга. Белое и черное, свет и тьма, мужчина и женщина. Беззащитная лань и мрачноватая тень, смотрящая на нее из темноты. А потом по ее губам скользнула легкая улыбка, и пара словно взорвалась движением. В первый миг кому-то могло показаться, что мужчина, не сдержав эмоций, внезапно напал на свою спутницу. Кому-то также могло показаться, что она в действительности испуганно отшатнулась, прогнувшись назад так, словно была настоящей гимнасткой. Кто-то увидел, как взметнулась вверх белая перчатка, как силой раскрытая ладонь метнулась к закрытому маской лицу, но не ударила, ничуть. Только задержалась на гладко выбритой щеке, одновременно резко отворачивая от себя голову жадно склонившегося мужчины, и тут же оттолкнула от себя, заставляя его отступить. Но ни звука, ни вскрика, ни шума удара не последовало. Ничего не нарушило неестественной тишины ночи в этот тревожный момент. Только странные ритмичные хлопки заставляли сердца колотиться быстрее и придавали движениям пары какой-то ровный, законченный, хоть и непривычный ритм. Лишь спустя пару секунд присутствующие с непонятным облегчением осознали, что на самом деле это всего лишь был танец. Странный, непонятный, резкий и никогда не виданный в столице, но полный жизни, страсти и такой притягательной глубины, что весь зал смотрел на него, невольно затаив дыхание. В окружении огненного кольца мужчина и женщина метались друг вокруг друга, как две черно-белые тени, как два отражения, разделенные невидимым зеркалом. Две полных противоположности, две сущности, неразрывно связанные друг с другом, одинаково сильные, резкие, но совершенно не умеющие существовать по отдельности. Он — напористый и хищный, и она — грациозная и гибкая. Он, плотно укрытый вуалью мрака, безликий и агрессивный. Она, обманчиво уязвимая, но не менее стремительная и властная. Их руки переплетались, как две лозы, создавая в царящем полумраке причудливые узоры. Их маски то и дело оказывались на расстоянии одного единственного вдоха. Казалось, мужчина стремится подавить, накрыть собой трепетную партнершу. Он постоянно напирал, то и дело опасно близко наклоняясь к ее белой шее. Но женщина не уступала. Она уклонялась, обманывала, уходила от него раз за разом, не поддаваясь сильным рукам и не позволяя коснуться себя дольше, чем на крохотный, почти неуловимый миг. Это была борьба. Настоящий невидимый бой, напряженный, опасный и почти что смертельный. Они, несомненно, боролись друг с другом, старательно отвоевывали каждый шаг, каждое движение, каждое прикосновение друг к другу. Они двигались в едином ритме, как одно существо. Они кружились, порой тесно соприкасаясь спинами, и тут же расходились, неотрывно следя друг за другом, будто кровные враги. Однако при этом женщина не выглядела слабой. Отнюдь. Она была тоньше и изящнее, но ничем не уступала широкоплечьему партнеру. Просто она была быстрее. Просто она умудрялась держать его на расстоянии, сдерживать его нетерпеливые движения, уводить в сторону искусно уклоняться, играть. Да, кажется, женщина, будучи неспособной вступить в открытую схватку, всего лишь играла с уверенным в себе и смертельно опасным хищником. Обманывала его, с легкостью исчезала из почти сомкнувшихся объятий, кружила вокруг него белым призраком, показываясь то здесь, то там, запутывая и заставляя теряться. И он терялся. Он шаг за шагом утрачивал сумасшедший напор. Он больше не нападал, но лишь следовал по пятам, не в силах оторвать от нее глаз. Он следил за ней горящим взглядом. Настойчиво тянулся, желал. Однако в какой-то момент стало понятно, что его сила тут ничего не решает. И что он, несмотря на все свои достоинства, так и не может к ней прикоснуться. А потом танец внезапно поменял тональность. Потом он вдруг стал мягче и легче, тоньше, деликатнее, свободнее. Из него ушла прежняя агрессивность. Он утратил прежнее напряжение. Где-то оставил диковатую страсть. Рассеял былую ауру схватки. Движения женщины стали более плавными и тягучими. Она перестала походить на ослепительный и больно режущий солнечный луч. А в походке мужчины неожиданно появился какой-то необъяснимый покой, смирение, обреченная покорность и готовность следовать за ней туда, куда она только пожелает. И вот тогда на ее губах снова появилась улыбка. Тонкая, мимолетняя, но не злорадная или торжествующая, не мстительная. Просто обычная человеческая улыбка, полное понимание и удивительного прощения, в которой довольно скоро проступило и снисхождение, разделенное пополам с внезапно проснувшимся интересом. А потом танец изменился в третий раз, и в третий раз вокруг кружащейся пары вспыхнул теплящийся на полу огонь. Только теперь он не стал ютиться в ногах, теперь он потянулся наверх, стройными, многочисленными колоннами, вырастающими прямо на глазах и стремящимися сомкнуться над головами танцующих в диковинную, пылающую огнем арку. Но они не видели. Они больше не обращали ни на что внимания. Они смотрели только друг на друга, с каждым шагом сближаясь все больше и изучая один другого с неподдельным интересом. Только теперь мужчина был осторожен. Теперь он не стремился ее подавить. Теперь он ступал мягко и бесшумно, деликатно поддерживая партнершу и готовясь в любой миг ее отпустить, если увидит малейший знак неодобрения. А она молчала. Она позволяла вести себя по залу как хрупкую драгоценность. И она, наконец, позволяла держаться рядом с собой, не нарушая гармонии танца. Она снова стала гибкой и податливой, снова обрела непередаваемое изящество, и она постепенно принимала идущего рядом мужчину как равного, точно так же, как и он признавал ее несомненную красоту. Они были разными, эти странные танцоры, разными, но вместе с тем дополняли друг друга так, как только могут мужчина и женщина. Он воплощал в себе силу. Она — гибкость. Он был резок и дик, но она умела останавливать его напор. Он неуклонно стремился вперед, напоминая порывистый ветер, но она сдерживала его одним движением ладони, как мягкая волна, уверенно гасящая разгоревшийся на берегу пожар. Ровно до тех пор, пока напряженная схватка не подошла к концу, а его колено не склонилось смиренно к полу, признавая полное поражение. И вот тогда в зале наступила абсолютная тишина. Хлопки невидимых аккомпаниаторов резко прекратились. Пара тоже замерла, застыв друг возле друга каменными изваяниями. Женщина чуть повернулась, протягивая руку партнеру. Но мужчина не стал подниматься с колен. Вместо этого лишь бережно подхватил тонкое запястье и трепетно коснулся его губами, сумев вложить в один единственный жест столько эмоций, что никаких пояснений больше не требовалось. Сколько это длилось, трудно было сказать. Наверное, всего несколько минок, за время которых, казалось, пролетела целая жизнь. Недолгий танец был мимолетен, как и все самое важное в жизни, но при этом невыносимо красив и невероятно притягателен. А потом, к искреннему сожалению большинства присутствующих, он закончился так же внезапно, как и начался. Добравшийся до самого потолка огонь, некоторое время служивший в зале единственным освещением, вдруг сомкнулся в одну пламенную арку, коротко вспыхнул, показав напоследок замершую пару во всей красе, а потом разом погас, осыпавшись вниз многочисленными искрами и заставив присутствующих невольно зажмуриться. Через пару мгновений в зале снова вспыхнули свечи. Снова зажглись магические огоньки под потолком, осветив совершенно пустое пространство, в котором больше не было ни огня, ни некрасивых жженых следов, ни мужчины, ни женщины. Как если бы все случившееся было удивительным сном, и если бы ошарашенным гостям это всего лишь привиделось. «Молодец, Эрей, ты прирожденный танцор!» Едва отдышавшись, засмеялась я, снимая с головы и накидывая обратно на белоснежное платье черные кружева. «У нас было всего 2 дня на тренировку, но ты справился так, будто мы полжизни танцевали в паре». Ленлорд Талара спрятал за пазуху маску и, поплотнее задернув штору алькова, в которой мы торопливо юркнули, когда погас свет, учтиво поклонился. — Что вы, леди, я всего лишь старался от вас не отстать. Я хихикнула и прикрепила свою белую фату на место. — Как думаешь, народ обалдел? — А то! — в тон отозвался Эрей, поправляя камзол. — Я даже отца видел. У него глаза стали как 2 больших блюдца. — Он тебя узнал? — Даже если узнал, что он сделает? Приведя себя в порядок и проследив, чтобы кружева правильно легли на белый подол, я одернула узкую юбку и строго посмотрела на партнера. — Ты кольцо когда отдал? — Перед балом. — Думаешь, он успел просмотреть твой шарик? Урорно дернулась щека. — Лорей не было дома почти 10 дней. Ни вестей, ни записки, ни сведений. Отец наверняка беспокоился. Так что, когда я принес перстень, он должен был схватиться за него, как за последнюю соломинку. Я не стал ничего объяснять. Просто положил на стол и ушел. — Ты на него обижен, я понимаю, — вздохнула я. — Но сделанного, к сожалению, не воротишь. — Да я... Знаешь, сейчас я уже не жалею. Странно улыбнулся вдруг Рорн. — Почему? — Потому что, если бы не это... Я бы не встретил тебя и не стал бы тем, кем стал. Скорее всего, провел свою жизнь здесь, пустобрехом, и в один прекрасный день действительно кого-нибудь убил из-за сущего пустяка. Я хмыкнула. Все может быть, но я тоже рада, что у нас появился такой знаменитый брат. — Брат? — лукаво приподнял бровь Эррей. — Ты никогда меня так не называла? — Ну да. Зато думала про себя, не зная, понравится ли тебе или нет. — Ты же мне побратим? — спокойно спросила я. — Побратим? — Как и все остальные. — Значит, брат. — Неужто не рад? — усмехнулась я, приведя волосы в порядок. — Или мечтал о чем-то большем? — Было дело, — внезапно хмыкнул он. — По первости. — Да ну? А потом ты, значит, передумал ко мне клинья бить? Рорн тихонько фыркнул. — Да как тебе их подобьешь? С тенями шутки плохи. Один косой взгляд — и все. Готовь себе камешек на могилку. Даже Лока проняло. А ты говоришь. — И что? Это единственная причина? — Вообще-то нет. Вот теперь я искренне удивилась. — Нет? Тебя что-то еще смущает? — Ты ишь-то? — просто улыбнулся брат. — Ты выше обычной женщины настолько, что я, честно говоря, даже не знаю, как до тебя дотянуться. Ты удивительно красива, ты очень смелая, ты поразительная. И ты настолько сильная, что это порой вызывает дрожь. Впрочем, наверное, так и должно быть. Разве может быть слабой хозяйка равнины, долины, леса и гор одновременно? Разве может она не взять силу от своей земли? Поверь, я тобой безмерно восхищаюсь, честно. Но... — приподняла я бровь, чувствуя некую недоговоренность, и он тихо вздохнул. Но чтобы быть с тобой рядом, нужно стать еще сильнее, чем ты. Еще тверже, еще увереннее, еще выше. Никого другого, как мне кажется, ты просто не потерпишь. А это трудно. Трудно стоять рядом с тобой на вершине и держать на своих плечах хотя бы часть той ноши, которую несешь ты. Я прикусила губу. Хочешь сказать, меня нельзя полюбить? Тебя невозможно не любить, — мягко улыбнулся Эррей. Ты несешь жизнь на эти земли. Тобой они сейчас дышат, тобой живут. Благодаря тебе плодоносят. Ты их душа, их сердце. Как его можно не любить и не слышать? — Это другое, — прошептала я, отводя глаза. — Это совсем другое. — Это правда. И я обреченно опустила голову. Вот так. Вот и получи подарок на день рождения, милая. Может, и не хотел он, но сказал действительно то, что есть. И то, что я так старалась не видеть. Казалось бы, невинный вопрос, такой же невинный и искренний ответ. Почему ты передумал, друг? Я тебе не понравилась? Нет, милая, просто тебя очень трудно любить как-то иначе. Я сглотнула. Но брат прав. Рядом со мной мало кто сумеет стать на равных. Моя ноша так тяжела, что, наверное, просто пугает. Следить за четырьмя знаками трудно. Порой кажется, что почти невозможно. Но я пока справляюсь. Пока еще как-то держусь. Вот только обретенная сила постепенно меняет меня. Делает жестче. Заставляет быть другой. Медленно, но неуклонно. Я уже изменилась. Я уже далеко не та, какой пришла в этот мир. И это почувствовали все, даже мои фантомы, даже Мэйр, Лок, все вокруг. Как бы я ни скрывала, но это уже невозможно прятать дальше. Я их, не задумываясь, уже называю мои, как будто они мне принадлежат. Я требую подчинения. Порой не хочу, а все равно получается не просьба, а приказ. И они делают это. Делают без разговоров. А ведь они просто братья, не подданные, не рабы. И тем не менее все равно делают, ни словом, ни делом не напоминая о том, что, в общем-то, ничего мне не должны. Что это такое? Неужели это и есть неминуемая расплата за власть? Неужели она так и станет разъедать меня дальше, как соленая вода податливый известняк? Она изменила меня слишком быстро. Всего за год. Проникла внутрь, пустила там ядовитые ростки. Привела властность, жестокость, жесткость, циничность. Совсем как у одного известного мне короля. Кажется, я становлюсь на него похожей. Сжав зубы, я отвернулась и до боли прикусила губу. Черт. Прав, Эррей, 100 раз прав. Если я действительно стала такой, то кто рискнет ко мне подойти? Кто рискнет просто приблизиться? Кому хватит смелости спокойно смотреть в мои дурацкие глаза и хотя бы на какое-то время забыть, кто я есть? Думать о том, что я не Ишта, а просто женщина, которой тоже иногда хочется тепла и домашнего уюта. И пускай мне сейчас самой не до этого, пускай пока эти проблемы от меня еще далеки, но когда-нибудь я разберусь с Невероном, когда-нибудь непрерывная схватка в моей жизни закончится. И тогда что? С чем я останусь? Кем я буду к тому времени? И насколько изменюсь снова, если уже сейчас? Если мой собственный брат говорит, что передумал становиться для меня кем-то большим, просто потому, что я слишком высоко стою? Потому что меня заставили забраться на вершину? И потому что на ней, как оказалось, есть место лишь для одного? — Гайде, я тебя обидел? — обеспокоился Эрей, когда я крепко зажмурилась и смяла кружевной подол. — Я сказал что-то не то? — Нет. Я прерывисто вздохнула. — Ты как раз сказал правду, о которой я очень старалась не думать. — Я не хотел. — Забудь. — Гайде. Я заставила себя выпрямиться и, подавив тяжелый вздох, повернулась к брату с вымученной улыбкой. — Все хорошо, Рорн. Не волнуйся, я в порядке. Не будем портить этот вечер размышлением о грустном, ладно? Он огорченно кивнул, разом растеряв и прежний задор, и смешинки в глазах, и торжествующую улыбку, с которой заканчивал наш дерзкий, на грани приличий танец. Ну вот, теперь еще и он расстроился. — И из-за кого? — спрашивается. — Дура я, дура! Мало того, что себе настроение испортила, так еще и ему гадость сделала. Блин, не могла прикинуться, что ничего не происходит. Я виновато тронула его за плечо. — Прости меня, брат. Прости. Твоей вины тут нет. Это у меня все какие-то заморочки, которые сегодня нам совсем ни к чему. Пойдем обратно, а? Пойдем домой? — Пойдем. — кивнул Рорн, покорно протягивая руку. — Там, наверное, все уже угомонились, так что мы спокойно пробьемся к выходу. Я улыбнулась. — Мы-то? Мы-то точно пробьемся. С твоими талантами и моими иреолом. Да еще когда тут старшие кланы скрываются по кустам. Да когда снаружи точит когти один хитрый демон. Рорн, наконец, не выдержал и тихо рассмеялся. — Конечно, пройдем, сестренка. С такой защитой нам не страшна даже целая армия. — Нам с тобой вообще никто не страшен. С облегчением рассмеялась я. — Мы сами кого хочешь напугаем. Идем. Надо, чтобы прозвучал финальный аккорд и упал занавес. Спектакль должен быть сыгран до конца. Эрей, окончательно придя в себя, хищно оскалился, после чего решительно отдернул плотную занавеску и, быстро оглядевшись, выскользнул в пустой коридор. Приняв независимый вид, мы важно и неторопливо прошествовали по такой же пустой террасе, слыша доносящиеся из зала отголоски недавней прогремевшей бури. Овации нам, конечно, никто не устраивал, но все равно приятно ошарашить людей так, как это умудрились сделать мы. И, между прочим, все приличия были соблюдены. Наши лица закрывали маски. Мое платье, хоть и было нахально белым, теперь скромно прикрылось черными кружевами. Накидка на голове снова посветлела. Да и Рей стянул душный пиджак, оставшись в одной только белой рубахе. Кто докажет, что танцевали именно мы? Кто посмеет утверждать это с уверенностью? Такая благородная и чинная леди, как я, совсем не походила на ту горячую незнакомку из зала. А Эрея вообще никто не сумел бы сейчас признать. Мало ли на балу мужчин в таком же церемониальном камзоле, как у него. Так что нет, фигу всем. Поймут только те, для кого и предназначался танец. Но вот что именно они сумеют из него понять, это уже их дело и их личные проблемы. Потому что я намеренно одела сегодня именно белое платье, намеренно взяла именно белую вуаль сейчас и черную, сделанную из кружев для танца. Это как маски. Раз — снял одну и тут же напялил другую. С черного на белое, с белого на черного. Из доспехов фантома белоснежное платье леди Гайды, Чем не игра? И чем не отменная задачка для хитроумного господина Дамира? Я затаенно улыбнулась, мысленно загадав, сколько же времени ему потребуется, чтобы решить ее до конца. Пусть даже он слушал наш разговор с Драмтом лично, хотя это маловероятно. Пусть даже ему принесли запись магических прослушек сразу. Пусть он как раз в это время дочитывает мои откровения. Он все равно опоздал. Снова, в очередной раз, безнадежно отстал. Потому что я успела раньше. Я успела и закончила все, что хотела. Я узнала все, что могла. Выведала у них максимум информации. Я их удивила, поразила, заставила поломать головы. Возможно, даже нешуточно разозлила. И теперь снова исчезну. В ореоле тайны, окруженная многочисленными загадками. Растаю, как белый дым поутру. И после этого уже никто никогда нигде меня не отыщет. Кто сможет поймать ветер в поле? Неожиданно идущий рядом Эрей напрягся. — Вот демон, отец. — Где? — удивилась я. — Впереди. Ждет за поворотом. Кажется, действительно меня узнал и заметил, куда мы улизнули. Я вопросительно посмотрела. — Пойдешь к нему? — Не хочу. — А надо бы, брат. Рорн тяжко вздохнул. — Да, я знаю. Ему и так нелегко, наверное. — Иди. Я отпустила его руку и легонько подтолкнула в спину. — Иди. Другого случая может не представиться. Если разговор того стоит, ты не пожалеешь. А если нет, то жалеть будет просто не о чем. Это будет значить, что ты принял верное решение и правильно отказался возвращать себе титул. Лен-лорд Эрей Таларо снова вздохнул, но делать нечего. Надо было разобраться с отцом как можно быстрее. Не так уж много у нас осталось времени до отъезда. И застрять на балу из-за нелепой ссоры? Нет. Лучше уж сразу поставить все точки над «и». Так что он визжал напоследок мою руку, коснулся ее губами, почему-то считая, что этот обычай непременно должен быть соблюден. Отвесил изящный поклон и быстро ушел, оставив меня в одиночестве. Правда, побыть одной мне побыть не дали. Едва брат скрылся за поворотом, за спиной снова потеплел потревоженный воздух, и знакомый голос негромко спросил: — Леди скучает? Я слабо улыбнулась и, немедленно развернувшись, исполнила грациозный реверанс. Наверное, лучший в моей жизни, потому что он должен быть стать воистину последним. Ваше Величество! Энар второй странно хмыкнул и неслышно подошел, светясь в полутьме, словно объятый белым пламенем ангел. — Конечно! А как же еще? На собственную коронацию он просто обязан был надеть церемониальные цвета — белый и, конечно же, золотой. Его фамильные цвета — цвета его флага, его дома, его страны. Но белый его величество удивительно шел, как бы подчеркивал его высокий статус, красиво оттенял золотистые волосы, сглаживал резкость движений и загадочными бликами отражался в серых глазах, придавая им жизни, делая их мягче, притягательнее и, несомненно, чувственнее. — Не желаете ли потанцевать, леди? — с непонятной улыбкой спросил король, изучающий, оглядывая мой необычный наряд. Разумеется, прекрасно видя, какое платье надето под тонкими кружевами, и прекрасно зная, кто не так давно зажигал на танцполе. — Благодарю вас, сир, но сегодня я больше не танцую. — Почему? У вас нет подходящего партнера? Я улыбнулась шире и лукаво посмотрела на его спокойное лицо. — Есть, сир. Просто сегодня мне бы не хотелось с ним танцевать. — А что бы тогда вам хотелось? забавно наклонив голову, поинтересовался король. — Не знаю, я еще не решила. Его Величество вежливо приподнял светлые брови. — Вы не решили, что с ним делать, леди? Или не решили, как себя с ним вести? — Все сразу, сир. — Почему же вас вдруг поразила несвойственная вам неуверенность? — Потому что... Я не знаю, понравился ли ему мой подарок. Тихонько вздохнула я, опуская глаза и отчего-то начиная волноваться. Король некоторое время молчал, пристально рассматривая мою склоненную голову. Молчал непонятно, странно, слишком долго, как будто сам не знал ответа. Наконец тоже вздохнул и так же тихо ответил. — Это был великолепный подарок, леди. Очень необычный и, пожалуй, самый лучший за всю его долгую жизнь. Поверьте, он не ожидал ничего подобного. Он даже не догадывался, что вы способны на подобные жесты. И еще он. Очень рад вас видеть, леди. Ваше появление стало для него первой приятной новостью за этот вечер. Я облегченно улыбнулась. Я рада, что угадала ваш вкус, сир. Мне показалось, вы цените все необычное. — Меня привлекает необычное. Так же тихо сказал король. — В том числе и в людях. Я осторожно подняла взгляд, но его величество не лукавил. Кажется, ему действительно понравился наш танец. И, кажется, он все еще пребывал в некоторой растерянности по этому поводу, хотя старательно скрывал собственное замешательство. На краткий миг наши глаза встретились, и я замерла, с удивлением обнаружив, что король снова стоит на расстоянии вытянутой руки. Когда успел? Только что же был в двух шагах. А теперь смотрит в упор, пристально смотрит, очень внимательно, как будто хочет что-то узнать, спросить или увидеть. Но что? И когда я успела его подпустить так близко? С чего вдруг стала такой рассеянной? — Вы не хотели бы взглянуть на оранжерею? — неожиданно спросил его величество, когда я уже готова была смутиться. — Я знаю, вы любите цветы, а их здесь много. — Я удивилась еще больше. Вы предлагаете мне прогуляться, сир? — Именно. Вы не станете возражать? — А как же гости? А коронация? — Гости подождут. Непреклонным тоном заявил король. — А коронация уже прошла. Сегодня лишь заключительная часть, которая не имеет для меня ни малейшего значения. — Надо же, а я, выходит, имею. — Хорошо, сир, — вежливо присела я, торопливо просчитывая варианты. — Как скажете. Если вы так желаете, я посмотрю на вашу оранжерею. — Она не моя, леди, просто замковая. И я всего лишь был бы рад вам ее показать. И вот тогда я, наконец, облегченно выдохнула. Слава Богу! А то чуть было не решила, что история опять повторяется, только слегка на иной лад. То замок предлагали осмотреть, то оранжерею. Но раз он так говорит, значит, действительно не имеет в виду никаких скабрезностей. В этой водичке я уже немного освоилась. Намеки понимать умею. Остается только подивиться тому, что король так искусно распознал мои сомнения и так же деликатно сумел их развеять. Мастер. Что ни говори, но он настоящий мастер. И такой потрясающий физиономист, что мне до него, как до луны, раком. Эх! Выпрямившись, я перехватила выразительный взгляд и неловко потупилась. Блин, кажется, король читает меня как раскрытую книгу. Причем даже те страницы, которые я намеренно прикрыла рукой. Такое впечатление, что он просто ждал моего нервного движения. Ждал и заранее был готов заверить, что никакой речи о постельных приключениях не идет. Кажется, это действительно всего лишь предложение немного прогуляться. И только. Тогда как я уже напридумывала себе не весь что. С досады на такой промах я прикусила губу. — Пойдемте, леди. Он, словно ничего не заметив, вежливо предложил руку и осторожно сжал мои пальцы, не обратив внимания на то, как слабо они дрогнули в ответ, после чего неторопливо спустился с террасы, ненавязчиво увел от ярких огней и направился вглубь цветущего сада, все дальше и дальше уходя от шумного празднества. Глава 20. Первое время мы молчали, медленно шагая по пустынной дорожке, рассвеченной только льющимся с вечернего неба светом двух местных лун. Мне, если честно, было немного стыдно. Ему, наверное, не слишком приятно. Поэтому неудивительно, что минут 10 никто из нас не произнес ни единого слова. И неудивительно, что прогулка выходила какой-то грустной и откровенно напряженной. Наконец, мое самоедство дало плоды, и я, не выдержав, повернулась. — Простите, Ваше Величество, простите за то, что я в вас усомнилась. Король чуть дернул уголком рта. — Наверное, это не ваша вина, леди. Боюсь, я сам дал вам повод для сомнений. — Все равно, мне очень жаль. — Мне тоже. — вздохнул он, а потом вдруг остановился и повторил. — Мне действительно жаль, леди, что так получилось. Я неуверенно посмотрела. Жаль? Ему в самом деле жаль, что он сделал дурость на прошлом балу? Жаль, что позволил себе тот неприличный намек, после которого я так некрасиво бросила его посреди зала, оставив торчать среди ошарашенных подданных дурак дураком? Жаль, что я выставила его полным болваном? И того, что из-за этого наши отношения довольно долго были весьма натянутыми? — Наверное, у вас были веские причины для такого поступка, сир. Наконец осторожно предположила я, селись разобраться в мотивах. Король в ответ грустно улыбнулся. — Сейчас они уже не кажутся мне вескими. Сейчас мне кажется, что я напрасно вас обидел. И напрасно дал волю своей подозрительности. — Значит, это действительно была всего лишь проверка? Я неслышно выдохнула. — Ну, слава тебе, Господи! Выходит, мое первое впечатление было совершенно правильным. Нездоровым кобелизмом его величество не страдал. Не в его привычках изображать Лавеласа, пользуя всех появляющихся перед его глазами дам, как дешевых резиновых кукол. Он просто перевел нашу долгую, невидимую постороннему глазу борьбу в несколько иную плоскость, однако ни разу, ни словом, ни делом не отступил от собственных принципов. Ни тогда, когда искусно делал вид, что готов расшнуровать мое платье прямо на балу, у всех на виду. Ни сейчас, когда искренне признался, что сделал это лишь исходя из холодного расчета. И, разумеется, из привычного, здорового, мужского цинизма. Никакой похабщины. Никакой левой подоплеки. Просто дела. От этой мысли я, честно слово, испытала такое облегчение, что даже сама удивилась. А потом неожиданно поняла, что очень не хотела бы в нем разочароваться. Не хотела бы, чтобы сложившееся впечатление было испорчено такими банальными вещами. Потому что Эннар II, он... не похож на человека, способного поддаться внезапно вспыхнувшей страсти. Он не способен вдруг взять и ни с того ни с сего потерять голову. И он не может поступать так, как позволяют себе поступать обычные люди. Для этого он слишком хорош и слишком отличается от простых смертных. Недоступный, холодный, твердый, выкованный из отличной стали, если не сказать, что из чистого Адарона. Но при этом заманчиво сверкающий с высоты своего недосягаемого положения, как огромный алмаз на вершине солнечной пирамиды. Я глубоко вздохнула. — Ваше Величество, а если я скажу, что не сержусь, вам станет легче? Король удивленно моргнул. — Что? — недоверчиво переспросил он, кажется, решив, что ослышался. — Вы на меня не сердитесь? — Нет, сир. — Совсем? — Совсем, — примиряюще улыбнулась я. — Признаться, мне тоже жаль, что так вышло, и мне бы очень хотелось забыть об этом нелепом недоразумении. Король серьезно посмотрел. — Вы сильно меня обяжете, леди, если действительно забудете, и сильно порадуете, если не вспомните больше о моей ошибке. — О какой ошибке вы говорите, сир? — лукаво прищурилась я, на что он чуть дрогнул, но потом улыбнулся одними глазами и коротко поклонился. — Благодарю вас, леди. — Не за что, сир. К тому же, если не помните, вы уже извинились. Когда честно спасали меня у расщелины, старательно изображая благородного рыцаря. — Я спасал? Вас? — иронично хмыкнул он. — Ну да, — с готовностью подтвердила я, рассеянно подбросив носком какой-то камешек. — Вы же на самом деле собирались меня спасать? Король покачал головой. — Леди, по-моему, в тот момент вы никак не нуждались в спасении. — Ну и что? Намерение порой значит гораздо больше, чем само действие. — Вы так считаете? Я бодро кивнула, и он о чем-то ненадолго задумался. Какое-то время молчал, ведя меня в темноте какими-то извилистыми дорожками, а потом вдруг остановился и, пристально посмотрев, совершенно нелогично спросил. — Леди, а что означает этот странный обычай? — Какой именно? Удивилась я, и тут же, осекшись, непонимающе замерла, потому что он осторожно взял мою руку и, держа самыми кончиками пальцев, медленно поднес к своему лицу, почти к самым губам, так близко, что я даже сквозь перчатку могла ощутить его горячее дыхание. О, Боже, это еще зачем? Я так растерялась от неожиданности, что едва не выдернула руку. Но король настойчиво ее придержал и все так же, глядя мне прямо в глаза, повторил. — Так что он означает? Почему у вас на родине принято приветствовать леди именно так? — Ох, что же мне делать? Господи, только этого не хватало. Что на него нашло? Что за глупости? Откуда он... Ах, да! Чтоб тебя и Рэй с твоими выкрутасами! Я лихорадочно заметалась взглядом влево-вправо, отчего-то чувствуя себя, как таракан на горячей сковородке. Уже пятки жжет, а я все никак не выберу, что же мне делать, то ли прыгать, то ли бежать. Вообще-то, у меня от волнения чуть голос не сел. Вообще-то, Ваше Величество, леди так не только приветствуют, но и прощаются тоже. У этого обычая глубокие корни. Он очень древний. — Правда? Под пристальным взглядом короля, не отрывающимся ни на мгновение, я совсем занервничала. — Да, сир. Обычно он означает проявление уважения к даме, почтение, восхищение, благоговение. Это очень многогранный жест. Все зависит от ситуации и от того, кто находится рядом. — А если рядом находится король? Я не сильно вздрогнула, почувствовав, как он легонько погладил мои пальцы. — Не знаю, Ваше Величество, но, наверное, смысл останется прежним. Король долгое мгновение молчал, словно размышляя о чем-то своем, но потом чуть наклонился и, не отводя глаз, коснулся перчатки губами, заставив меня вздрогнуть во второй раз, гораздо сильнее, и застыть на месте, как изваяние. А потом самым невозмутимым видом выпрямился, придержал готовую выскользнуть кисть и двинулся дальше, как будто ничего не произошло. У меня едва не выступила испарина на висках. Боже! От его непонятного жеста я окончательно растерялась, запуталась, отчаянно засомневалась, не в силах понять причин и подоплеки такого странного поведения. Что такое? Что на него нашло в самом-то деле? Зачем это? Для чего? Со мной? Что он хотел этим сказать? Я чуть не утонула в миллионах самых разных предположений. Всего за несколько секунд я перебрала в голове всевозможные предположения, от самых жутких до по-настоящему невероятных и совсем уж фантастических. Я похолодела под платьем. Я покрылась волнующими мурашками с ног до головы. Я едва смогла успокоить внезапно загрохотавшее сердце и чуть не споткнулась на ровном месте. А он даже не обернулся. И даже не надумал пояснить, почему вдруг решил это сделать. Зачем так смотрел? Для чего буквально сверлил меня взглядом? И чего так ждал, когда с неслышным вздохом выпрямлялся и почти с разочарованием отводил глаза? Наконец я устала гадать и спросила в лоб. — Сир, скажите, что это было? — Что именно? — совершенно спокойно уточнил король, подчеркнуто глядя прямо перед собой. — Ваш поступок. Зачем вы это сделали? Он небрежно пожал плечами. — Я выразил свое восхищение, леди, так как это принято у вас на родине. Что в этом плохого? — Ничего. Я поежилась и чуть не клацнула зубами. Просто это необычно. — Почему вас вдруг это встревожило? — бесстрастно спросил король. — Настолько бесстрастно, что я сразу усомнилась в его искренности. — От других мужчин вы легко принимаете знаки внимания. Что не так со мной? Я поспешила отвести взгляд. — Вы король, ваше величество. — Но я же не слепой, не дурак, и я тоже мужчина. — Я не это хотела сказать, сир. Он неожиданно снова остановился и очень внимательно посмотрел. — Вам неприятно мое общество, леди? — Нет, сир, — вздохнула я, не зная, куда деваться от этого пронизывающего взгляда. — Нет, вы очень интересный собеседник, прекрасный партнер. Великолепный боец, весьма проницательный человек. Но... Я прикусила губу, а потом поняла, что на прямой вопрос от меня ждут такого же прямого ответа, и тяжело вздохнула. Но меня очень настораживает украшение на вашей голове. — Почему? — настойчиво спросил он. — Почему вы меня боитесь? — Я вас не боюсь, сир. Снова вздохнула я, старательно изучая траву под ногами. Просто меня тревожит вершина, на которой вы стоите, и высота, на которой, как мне кажется, очень трудно удержаться. Многие всеми силами постремятся подняться на эту высоту, хотя бы на день, на час, любой ценой, хотя бы на миг задержаться. У меня предательски дернулась щека, а голос заметно похолодел. Боюсь, я не из их числа, ваше величество. — Неужели вас не прельщает возможность добраться до верхней ступеньки? — Нет. Я слишком хорошо понимаю, как больно будет оттуда упасть. — Вы настолько боитесь высоты, леди? Не так давно мне показалось, что вас даже пропасти не страшат. — Просто у каждой высоты есть своя пропасть, сир, и через некоторые я вряд ли смогу перепрыгнуть. — Вы боитесь стать со мной рядом, Гайде? — неожиданно тихо спросил король. — Так тихо, словно страшился услышать ответ. Я грустно улыбнулась. — У меня, к сожалению, есть собственная вершина, ваше величество. И замахиваться на вашу было бы верхом неосторожности. Уверенно стоять сразу на двух горных пиках не дано никому, даже вам. К тому же я не для этого сюда приехала, и я не ставила себе целью покорять чужие склоны. Так и не поймав моего взгляда, он отвернулся и, прикусив губу, направился еще глубже в сад. Хотя нет, не в сад. Кажется, мы уже вышли в какой-то парк, разбитый вокруг королевского замка и заботливо содержащийся в абсолютной чистоте и порядке. В тягостном молчании король провел меня по длинной тенистой аллее, обрамленный с двух сторон красиво склонившимися до земли ивами. Равнодушно прошел мимо целой вереницы изумительно красиво сделанных статуй, мимо прозрачного пруда, кокетливо демонстрирующего распустившиеся светло-желтые кувшинки, изящных скамеек, каменных ваз, с краев которых до самой земли спускались целые гирлянды из неизвестных мне цветов. Затем мы также молча миновали широкую площадку, на которой тихонько шелестел красивый фонтан, потом еще одну аллею, второй пруд побольше, на дне которого виднелись гладкие камни и снующие в разные стороны рыбки. Потом углубились еще дальше, оставив вдалеке королевский замок, и, наконец, достигли невысокого, ну, по сравнению с замком, конечно, строения, которое с виду показалось мне чем-то вроде летнего домика, в котором приятно посидеть жарким полднем за чашечкой крепкого кофе или, выйдя на небольшой балкончик на втором этаже, лениво любоваться открывающимся видом, по-буржуйски осознавая, что все это принадлежит тебе. То, что это и есть оранжерея, я бы, наверное, не догадалась ни в жизнь. Да и кто бы мог подумать об этом, глядя на красивую лепнину и парные колонны, обрамляющие фасад, как у настоящего, пусть и маленького дворца. Кто бы сказал, видя толстые, выточенные из какого-то редкого дерева двери, золоченые ручки, скульптуры каких-то зверей напротив входа. Но король уверенно двинулся именно к этому зданию и также уверенно толкнул именно эти двери. Так что я могла лишь невесело покоситься по сторонам, оглядывая царящий вокруг полумрак, и неслышной тенью последовать за ним, надеясь хотя бы сейчас тяжкий разговор не превратится в настоящую пытку. Я не знаю, зачем его величество вообще завел об этом речь, о вершинах, о горах, о возможностях. Чего он ждал от меня, деликатно целую руку? Что я тут же растаю и начну смущенно лепетать какие-то глупости? Что упаду ему на шею? Повисну на ней с заверениями о том, что всю жизнь об этом мечтала? Он же умный человек. Должен понимать, что я тут по делу. И должен был давно увидеть, что я в первую очередь приехала не за тем, чтобы заигрывать с ним на балах. Конечно, мне льстит его внимание. Льстит проявленное участие в моей судьбе. Безумно льстит его странный поступок, в котором, кажется, совсем не было фальши. Я даже готова поверить в то, что произвела благоприятное впечатление, и готова возгордиться своими огромными талантами. Но я все еще не верю, что из этого может получиться что-то хорошее. И все еще не верю, что по прошествии пару месяцев от сегодняшней поразительной мягкости останется хоть что-то. Да, его величество тоже человек, а человеку свойственно проявлять эмоции. Никто не сомневается в том, что он мужчина, причем привлекательный мужчина, сильный, уверенный в себе, целеустремленный. Я могу понять, что именно неустанно влечет к нему женщин, и что заставляет склонять перед ним головы не менее сильных мужчин. Но я также видела, как легко он меняет свои многочисленные маски, как искусно играет словами, как прячет свои намерения за красивой паутиной щедрых комплиментов. Я видела его нутро, там, возле Айдовой расщелины. Видела, каким он бывает. Видела сталь в его глазах. И видела то, с какой легкостью он распоряжается человеческими судьбами, не сильно переживая о последствиях. Возможно, это рок любого настоящего правителя. Возможно, по-другому просто нельзя. Возможно, сама жизнь заставила его стать именно таким. Но я безумно страшусь, что однажды этот рок коснется и меня. И я до сих пор сомневаюсь, что с его стороны все это, даже сегодняшние слова и поступки, не очередная непонятная игра, правила которой я опять, увы, могу только предполагать. Поэтому я колебалась, поэтому я так неуверенно входила следом за ним в оранжерею, поэтому раз за разом прокручивала в голове все, что было сказано, и особенно то, что сказано так и не было. Я знаю, у меня есть такая слабость. Я быстро начинаю воспринимать людей по тем маскам, которые они носят. И я нередко забываю о том, что это именно маски, принимая со временем придуманную личность за настоящую. Да, я не слепая и не полная дура, чтобы не понять, что мне оказывают однозначные знаки внимания. Получить их от такого человека, как Инар II, не просто лестно, а безумно лестно. Аж сердце заходится в галопе, когда он настолько выразительно смотрит. Признаться, я давно так не волновалась в присутствии мужчины, как сейчас. Но однажды я уже ошиблась с выводами, когда рискнула ему довериться. Однажды у нас уже была любопытная беседа, в которой мне показалось, что я его поняла. И однажды я уже видела, как разлетаются вдребезги все предположения, столкнувшись с его с беспристрастной обыденностью и фальшивыми зеркалами. Я не хочу испытывать это снова. Я ужасно не люблю разочарований. Я смотрю на чужую спину, пытаясь представить, как буду смотреть потом ему в лицо, и не могу отделаться от подспудного ощущения, что это всего лишь очередная маска. Но как их отличить? Как проникнуть туда, глубже? Как преодолеть эту бронь и понять, что на самом же деле нужно от меня королю? Я хорошо знаю, что сказки пишутся для того, чтобы скрасить острые грани настоящей реальности. Я знаю, что только в сказках бывают счастливые концы. Знаю, что только там есть принцессы, которые влюбляются в трубадуров, и короли, готовые отказаться от короны ради бедной избранницы. Я все это знаю. Все это читала в детстве, когда-то даже мечтала и верила. Но я уже видела, как это бывает. И я не могу поверить в то, что идущий передо мной человек откажется от своего положения и власти, которое оно дает ради чего-то иного, ради чувств, которые он упорно отрицает, ради эмоций, которые он откровенно презирает, ради того, чтобы хотя бы на время почувствовать себя простым и обычным. Не верю. Не знаю. Такого просто не бывает. Невозможно, как сказал бы мастер Драмт. Потому что хороший король — это король, который даже во сне помнит о своем долге. И хороший король — это король, который не предаст этот долг ни по каким причинам. Даже ради женщины, которой он может посчитать, что увлекся. Другого просто не дано. Ты или король, или все остальное. А его величество Энар II для всего остального слишком суров и непримирим. Оказавшись внутри в полной темноте, я неуверенно замерла. Света было так мало, что я с трудом различала небольшой, богато отделанный холл, высокие двери, сделанные из матового стекла, тяжелую люстру, притулившуюся над холодным камином, и виднеющуюся сбоку узкую винтовую лесенку, ведущую на второй этаж. «Пойдемте», — тихо сказал от камина король. Я также неуверенно шагнула, настороженно оглядываясь, и он тут же подхватил меня под локоть, настойчиво подводя к стеклянным дверям. — Мы почти пришли. Я кивнула, позабыв, что в темноте этого практически не видно, и послушно пошла дальше, миновав сперва эти двери, а потом еще одни, точно такие же, только еще тяжелее и массивнее. И вот когда мы оказались перед третьими по счету, даже не дверьми, а целыми воротами, отлитыми неизвестными мастерами из какого-то поразительно толстого и прочного стекла, король неожиданно остановился, потом обернулся, странно посмотрел из темноты и негромко спросил. — Гайде, вы мне доверяете? — Да, сир, — почти без задержки ответила я. Он слабо улыбнулся. — Тогда закройте глаза, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы увидели все сразу. — Хотите меня удивить, сир? — Нет, — загадочно хмыкнул он. — Я хочу вас поразить, так же, как вы сегодня поразили меня. Я на мгновение задумалась, а потом кивнула и послушно закрыла глаза. — Хорошо, сир, ведите. — Это недалеко, — на всякий случай предупредил его величество. — Но, думаю, вам понравится. Меня бережно взяли за руки и очень осторожно потянули вперед. Так деликатно, что я даже не пошатнулась и не упала, шагая пес знает куда в кромешной тьме. Совсем рядом с моими плечами захолодили воздух в стеклянные двери, предусмотрительно придерживаемые чужим сапогом. Потом темнота впереди немного рассеялась. Сквозь веки стал просачиваться слабый свет. Ноги мои соступили с твердого пола на мягкий, приятно пружинищий мох. Запахло влагой и смутно знакомыми цветочными ароматами. Зашуршали потревоженные листья каких-то растений. Где-то звучно капнула сорвавшаяся с ветки капелька воды. Но меня упорно тянули дальше, заставляя идти по зеленому ковру и удивленно водить носом по сторонам, стараясь припомнить, откуда же я знаю этот странный запах. Наконец мне позволили остановиться. Король, отпустив мои руки, бесшумно отступил назад, также осторожно придержал за плечи и почти неслышно шепнул на ухо: — Открывайте. Я поспешно распахнула глаза, уже примерно представляя, что именно увижу, но даже внутренне подготовившись к чему-то необычному, вдруг самым настоящим образом обмерла, застыла. Буквально окаменела на месте, потому что даже представить себе не могла, что где-то в Валионе еще могло сохраниться это. Частичка девственно чистого леса, нетронутого, волшебного, играющего в ночи яркими красками и поражающего воображение своими необычными очертаниями. Это было невероятно, немыслимо, невозможно. Но я словно в прошлое вернулась и вновь, как год назад, оторопела, застыла, во все глаза рассматривая кусочек настоящего Эйре, откуда-то взявшийся в самом сердце человеческой империи. Если бы меня не придерживали за плечи, я бы, наверное, отшатнулась. Если бы не подпирали ладонями спину, возможно, бы даже попятилась. Я никак не ждала увидеть сегодня такое чудо. И никак не думала, что Энар II вдруг решит мне его показать. — Боже! — зачарованно прошептала я, жадно вдыхая ароматы древнего леса. Чуть прикрыла глаза, наслаждаясь каждым мигом, чувством внезапного единения, как раньше во владениях Эаров. А потом нетерпеливо качнулась вперед, и внезапно, позабыв обо всем на свете, быстро отшагнула навстречу. Откуда-то точно зная, куда идти, чувствуя этот лес как себя саму, слыша его беззвучный голос, чувствуя биение его живого сердца, слыша через него, как в другом таком же лесу, встрепенулся от долгого сна древний хранитель, а потом потянулся мне навстречу, точно так же, как инстинктивно потянулась к нему я. Честное слово, не знаю, что на меня нашло. То ли магия Иара все еще жила в этом удивительном месте, то ли связь с настоящим Эйре заставила меня вспомнить недолгие минуты полного слияния, то ли была еще какая-то причина, по которой в моей голове снова зазвучали знакомые голоса. Но я вдруг раскинула руки в стороны и со счастливым смехом закружилась на волшебной поляне, подставляя лицо настойчиво тянущимся ко мне листьям, то и дело попадающим под пальцы лепесткам, оживая и расцветая вместе с ними, радуясь нашей неожиданной встрече, чувствуя, как где-то внутри бесследно растворяется прежнее недоверие и сомнение, и слыша, как где-то глубоко в душе снова зарождается тихая-тихая песня, которой этот островок Эйре так долго и безнадежно ждал. Я не помню, сколько длилось это странное ощущение. Не помню, что именно пела в безумном восторге и как долго кружилась под сенью светящейся листвы. Я внезапно забыла обо всех своих страхах, колебаниях, опасениях. Забыла о недавних тягостных раздумьях и о том, что вроде бы не собиралась терять головы. Я обо всем сегодня забыла, обо всем на свете, мгновенно и прочно, кроме ощущения безграничного счастья, переполняющего все мое существо, и чувства искренней благодарности к человеку, который позволил мне вспомнить, кто же я на самом деле. «Спасибо», — прошептала я, открывая глаза и отыскивая притаившегося в тени какого-то дерева короля. «Спасибо за это чудо». Его величество словно окаменел, когда я бесшумно скользнула к нему, но, как ни странно, не отступил. Даже не вздрогнул, хотя наверняка мои глаза сейчас горели сумасшедшими огнями. А мои руки были так горячи, что, уверенно лежа на его груди, наверное, прожигали ему кожу. Потому что в этот момент я, совсем забывшись, подошла так близко, что почти ощущала на своем лице его тихое дыхание. — Здесь чудесно! — прошептала я, жадно впитывая царящую вокруг меня жизнь. — Вам действительно удалось меня поразить, Ваше Величество. Спасибо вам за это. Я никогда не забуду. Он слабо улыбнулся, кажется, почти неудивленный такой необычной реакцией, а потом поднял руку и бережно погладил мою щеку, поправляя выбившийся из-под накидки золотистый локон. Так осторожно, будто я могла исчезнуть, и так ласково, что у меня против воли заколотилось сердце. Но сейчас меня совсем не пугала его близость, отнюдь. В той эйфории, которая вдруг захватила меня с головой, я больше не могла испытывать страха. Я была сейчас чем-то большим, чем просто Гайде, большим, чем очарованная красотой Эйре женщина, потому что вдруг неожиданно остро почувствовала все, что происходит вокруг, с этим древним лесом, внезапно проснувшимся от долгой спячки, со мной, состоящим напротив мужчиной, в глазах которого больше не было привычного льда. Я чувствовала его так, как никогда и никого раньше, так, как будто бы это у меня сейчас тревожно замирало сердце, будто это у меня перехватывало дыхание от нежности, и будто бы это я не знала, как высказать то, о чем никогда и ни с кем в этой жизни не говорила. — У тебя действительно очень нежная кожа, — шепотом признался король, обшаривая мое прозовевшее лицо неистово горящими глазами. — Как шелк. Ее страшно поранить. Я замерла, боясь даже пошевелиться, чтобы не спугнуть неловким движением это поразительное, совершенно новое для себя чувство. Никогда со мной такого не было. Никогда я не чувствовала себя такой цельной, никогда не смотрела в глаза мужчине, откуда-то точно зная, что он особенный, и что я для него тоже особенная. — Откуда ты взялась, Гайде? — снова прошептал король, незаметно подступая ближе. — Где ты могла родиться такой удивительной? Ты сияешь, как бриллиант, для которого никак не найдется подходящей оправы. Но ее просто не существует в природе, потому что он слишком совершенен. ты совершенна, немыслима, невозможна. Ты горишь, как огонь, яростный и непокорный. Светишься, как утреннее солнце, до которого никак не удается достать рукой. И ты свободна, как ветер, как золотая антилопа из твоей сказки. Ты не знаешь никаких преград. Такая же вольная, дикая и такая же смелая. Куда бы ты ни пришла, ты приносишь с собой перемены. Ты одним своим присутствием даришь надежду. Будешь то, что, казалось бы, давно и надежно похоронено. А потом мчишься дальше, не давая даже остановиться и замереть от восхищения. Никому не под силу тебя удержать. Никто не способен тебя покорить. Кто ты, Гайде? Что ты за чудо? Как ты оказалась на моем пути? Судьба, — судорожно сглотнула я, почему-то не в силах оторвать от него взгляд. Наверное. Судьба? Или рок? Кто знает? Эннар II тихо вздохнул. Кажется, мне уже все равно. Ваше Величество, сколько ты еще пробудешь в Рейдане? Неслышно спросил он, снова нежно проведя пальцами по моей щеке. — Когда уедешь? Сколько у меня еще осталось времени? Я снова вздрогнула, почти услышав, как бьют вдалеке невидимые куранты. — Мало, — выдавила с трудом, чувствуя, что еще немного, и я начну сходить с ума. Времени почти не осталось. — Завтра я должен отбыть в Хеор, — с тяжелым вздохом сообщил Его Величество, едва не вырвав у меня ответный горестный стон. Тяжело. Как же тяжело знать, что уже завтра его здесь не будет. И еще тяжелее знать, что меня здесь не будет уже сегодня. Боже, что это? Это мои чувства или уже его? Ненадолго. Всего на дюжину дней. Ты дождешься меня? Я смогу еще раз тебя увидеть? Я прикусила губу и, чувствуя, как что-то болезненно рвется изнутри, медленно покачала головой. — Жаль, — прошептал король, снова коснувшись моей щеки. — Я бы очень хотел тебя увидеть. — Господи, Господи, ну что это со мной такое? Мой голос тоже сорвался на хриплый шепот. — Боюсь, это невозможно. Я должна вернуться. — Значит, я должен попросить тебя остаться. Хотя бы на день, на час, хотя бы на сегодня или навсегда. — Гайде. Мне вдруг стало нечем дышать. В груди что-то болезненно сжалось и сладко заныло, когда сильные пальцы опустились чуть ниже и ласково погладили кожу на шее. Он обессиленно прижался к моему лбу, словно не имел сил оторваться. На мгновение зажмурился, замер на долю секунды, а затем тяжко вздохнул, неохотно отстранился и, сняв с себя тонкую цепочку, протянул. — Возьми. В мою руку легло что-то тяжелое и теплое. — У тебя слабые охранные амулеты. Пусть он бережет тебя, как не получилось у них. Пусть он хранит тебя от беды. Мне будет спокойнее, если он останется у тебя. Я растерянно сжала медальон, мягко мерцающий в темноте скромным блеском крупного сапфира, который король всегда носил при себе, и неверяще подняла глаза. — Зачем? — Возьми. Это сильный амулет. Он никогда не покидал моего рода. — Но, Ваше Величество... Король настойчиво сжал мои пальцы, заставляя принять бесценный подарок, и, наклонившись к самому уху, тихонько шепнул. — Пожалуйста, возьми. И, пожалуйста, дождись меня, Гайде. Я хочу, чтобы у тебя был повод остаться, хотя бы ненадолго, просто поговорить. Или же для того, чтобы вернуть его мне, если на твоем пути встретится что-то лучшее. — А если я не смогу? — в панике спросила я. — Если с ним что-то случится? Если что-то случится со мной? Сир! Но король, словно не услышав, на мгновение приподнял мое испуганное лицо, бережно держа его обеими ладонями. Какое-то время всматривался в мои расширенные глаза, а потом низко наклонился и очень осторожно коснулся приоткрытых губ. — До свидания, Гайда, — прошептал он, бережно целуя меня снова. У меня остановилось сердце. А потом и дыхание прервалось, затрепетав в груди, как пойманный мотылек. Невыносимая близость Эйре едва не сводила меня с ума. Чужие эмоции заставляли забыть обо всем на свете. Я против воли потянулась вперед, окончательно теряя голову и уже почти не понимая, что творю. Но король вдруг замер, словно почувствовал что-то неладное. Какое-то мгновение еще стоял рядом, бережно касаясь моего лица. А затем решительно отстранился, к чему-то прислушался и, резко отвернувшись, ушел так быстро, что я не успела ни сказать ничего, ни вернуть амулет, ни даже испуганно охнуть. О, Боже! Всего миг, и он бесследно исчез среди роскошных зарослей Эйре. Всего лишь короткий вздох, и я осталась посреди буйного леса совсем одна. Всего лишь мгновение, и рядом со мной снова никого не было. Как не было ни единого знака, что все это мне не приснилось. Кроме одного. Я растерянно посмотрела на зажатый в руке амулет и вдруг почувствовала, как в груди что-то больно сдавило, с силой полоснув изнутри невидимым, но очень острым ножом. Как внезапно легла на сердце необъяснимая та тяжесть, как сами собой опустились плечи. Как дрогнули пальцы, нерешительно коснувшиеся губ, еще хранящих тепло чужого прикосновения. На глаза навернулись слезы от ощущения чего-то безвозвратно утерянного. А потом я уронила руки и судорожно вздохнула, едва ли не впервые в жизни готовая бежать следом за малознакомым мужчиной, испуганно окликая его по имени. Я не знаю, сколько времени так стояла, потерянная и совсем запутавшаяся. Не знаю, как долго пыталась себя убедить, что все это бред, и что я не поверила в сказку, как наивная дурочка. Но только в один прекрасный момент моего лица вдруг коснулся листок от ближайшего дерева, ненавязчиво напоминая о важном, ласково тронул и беззвучно шепнул о том, кто я такая, как такой стала, какие обязательства на себя взяла, какие клятвы дала и ради чего сюда приехала. Запоздало, вспомнив о повисшем на плечах долге, я с тоской посмотрела на опустевшие заросли. До боли сжала хранящее тепло чужого тела амулет. С горечью поняла, что не имею права ни на что подобное, что не могу иначе, просто не могу. Мне нельзя оставаться и нельзя ни на что надеяться. Обреченно осознала, что больше не смогу поступать, как обычная смертная. А потом, подумав о том, что сегодня король сказал мне во сто крат больше, чем за все прошлые встречи, с горечью прошептала: «Прощайте, Ваше Величество!» После чего глубоко вздохнула, торопливо оттерла лицо и, с некоторым трудом вернув голосу былую твердость, властно бросила в пустоту: «Ас, Бер, отзовитесь, черти! Я знаю, что вы рядом!» «Прости!» Через мгновение неловкой заминкой виновато отозвались соседние кусты. «Кажется, он нас заметил. Что делаем, Гайде?» Я до боли прикусила губу. Чудесно. Похоже, они не только все слышали, но еще и видели. В подробностях. А теперь деликатно уточняют, не передумала ли я лезть в самое пекло. Не собралась ли остаться, как меня настойчиво попросили? Неужто братья решили, что я испугалась? Неужто подумали, что я забыла о том, ради чего теперь живу? о них забыла и о том, что поклялась сделать. Я резко вскинула голову, чтобы упрямо набегающие слезы не вздумали ненароком пролиться. Решительно надела на шею амулет и сухо бросила: «То, что задумали, собирайтесь, через полчаса мы покидаем Рейдану». Глава 21. Над Фарлеоном стояла глухая ночь, когда стражи на наружной стене крепости Нор услышали какой-то неясный шум. Караул здесь несли всегда. Несмотря на то, что ни одной твари уже больше месяца из хорона не вылезала, рейзеры слишком многое пережили, чтобы даже после появления Ишты внезапно забыть обо всем и беспечно не запереть ворота к ночи, или чтобы не обратить внимания на тихий шорох у стены, который слабое человеческое ухо едва могло уловить. — Что там, Ган? Тут же разнеслось тревожное между каменными зубцами. — Да Айд знает, не видно ни демона. — Тварь? — Да нет! — почти с разочарованием сплюнул страж, когда мимо его носа пролетела припозднившаяся птаха. — Чирки летают, гнездо, похоже, где-то свизли, вот и мечутся. — Ясно! — протянули из караулки, и вокруг снова воцарилась тишина. Я осторожно перебралась через каменный зубец, а потом сердито покосилась вниз на карабкающегося по стене Шейри. — Блин, Лин, смотри, куда когти ставишь! Еще один такой просчет, и нас поймают, как воров! — Зачем было лезть ночью? — недовольно засопел он, методично подтягиваясь на кошачьих лапах и легко поднимаясь по отвесной стене. — Пришли бы как люди, сказались бы своими, помахали ручками. Что нас, не уважают, что ли? У Берона бы места не нашлось. Фантомами крепко интересуются, — сухо отозвалась я. Наверняка в норе уже окопался человечек господина Дамира, готовый ему сразу стукнуть, едва мы появимся. А мне этого не нужно. Фантомам надо на время исчезнуть. Но перед этим оставить весточку Фаесу. Я обещала. — Ага. И ради этого мы ползем с тобой по стене, как два таракана под тапком. Я мельком покосилась на далекую землю. Ползешь уже только ты, а я, между прочим, сижу наверху и жду тебя уже 3 дня. Лин негодующе фыркнул и ловко вскарабкался на стену рядом со мной. — Ну и зачем? Он бесшумно спрыгнул вниз и уставился уже оттуда горящими в темноте желтыми глазищами. Зачем такие тайны? Надо, Лин. От кого прячешься, Гайде? Какая разница? Поморщилась я. Скорее всего, от себя. И поэтому опять в маске. Все, умолкни. Нечего снова заводить этот разговор. Наше дело тихо прийти, тихо сказать и также тихо уйти, никого не потревожив. Потому что если фантомы появятся в норе, боюсь, там будет нелегко отсюда слинять и нелегко потом замести следы. Лин только вздохнул и, тряхнув черной холкой, подошел ко мне. — Гайде, неужели ты все еще не передумала? — Нет, — отрезала я. — Хватит задавать глупые вопросы. Пошли к Фаесу. Где он живет, помнишь? Шерри молча кивнул, а потом потрусил прочь, старательно держась в тени и ничем не выдавая своего присутствия. Дом Фаеса мы отыскали быстро. Он стоял на самом углу между чистой и серой улицами. Приметный такой, скромный, всего в 2 этажа. Но не любил господин Эрдал роскоши, и людей, которые к ней стремятся, не любил тоже. А жилище свое предпочитал не захламлять всякими ненужными предметами. Поэтому оно смотрелось изрядно пустовато. Забравшись на крышу соседнего дома и уже оттуда перепрыгнув на ту, которая была нужна, я быстро отыскала небольшое окно на 2-м этаже, свесилась вниз, зацепившись пятками за какую-то балку, и принялась методично обстреливать его мелкими камушками. Причем не просто так, не хаотично, а с размеренной ленивостью опытного хулигана. Спешить было некуда. Вся ночь впереди. Уйти незаметно я всегда смогу. В конце концов Лин отрастит крылья, и мы улетим, аки голуби сизокрылые. Благо, стартовая площадка тут уже есть. Вон, соседняя крыша совершенно свободна. Это сюда лететь было неудобно. Не знаешь, где приземлиться. А когда есть такая удобная взлетная полоса, я даже голову себе ломать не буду. Минуты через две камешки у меня закончились. Я посетовала на крепкий сон Фаиса и потянулась за теми, которые валялись во множестве неподалеку. Правда, они показались покрупнее первых. Но, надеюсь, стекло я ему не разобью. Дзинь! Ой! Кажись, все-таки перестаралась. Еще не разбила, но уже почти... почти... Что за дерьмо? Какая сволочь желает получить от меня в зубы? Неожиданно грозным шепотом рявкнули из окна, заставив меня поспешно ретироваться. Ща как выйду! Ну, наконец-то! В проеме нарисовалась могучая тень, тихо скрипнули ставни, из комнаты пахнуло живым теплом, ароматом человеческого жилья и почему-то свежим хлебом. Потом угрожающе затрещал подоконник, когда на него оперлись широкие ладони старого эрдала. Из окна свесился внушительный мужской торс, а суровый начальник местной гильдии резеров свирепо уставился на пустой двор. Был он наполовину гол, взъерошен, нещадно трепан и откровенно зол. Седые усы стопорщились, как пики. Короткие волосы на затылке стояли дыбом. Изрядно волосатый торс покрылся мурашками от ворвавшегося снаружи прохладного ветерка. Но мощные мышцы на плечах были напряжены так, будто не кстати разбуженный эрдал намеревался выдрать свой подоконник с мясом. Вон как поскрипывает бедняга. Того и гляди, выйдет из пазов. — Что за... При виде грозного эрдала, совершенно дивно смотрящегося на фоне темного оконного проема в своих белых подштанниках, я тихо хихикнула и насмешливо бросила. — Фаис, ты дрыхнешь, как медведь в берлоге. Тебя, как всегда, хрен добудешься. Но уж если добудился на свое несчастье, то сразу получаешь в рыло. Эрдал, наполовину выпавший из окна, от звука моего голоса замер. — Чё застыл, старый хрыч? Муза посетила? Или Айри Светоносного увидел? — Гай! — наконец ошарашенно моргнул он, силясь отыскать меня там, где меня не было и в принципе. — Гай! Это ты, мерзавец? — Ага, только не ори, как резаный, а то весь город разбудишь. — Ты где был, зараза? И почему являешься посреди ночи, как душегуб? Я быстро свесилась с крыши, заставив Фаиса отшатнуться от окна, и спокойно спросила. — Ты один? — Чего? — я наторопила такого вопроса старый ветеран. — Я говорю, ты один? Не женился еще? — Тьфу на тебя! Когда бы я бы успел? — Ну, за месяц много чего можно успеть. А девушки с тобой нету? Фаис недобро посмотрел на то, как я вишу вниз головой, бесцеремонно осматривая его скупо обставленную спальню, и совсем уж нехорошо сузил глаза, когда я, удовлетворенно кивнула, зацепилась за карниз и бесшумно спрыгнула на подоконник. — Очень хорошо. Значит, пугать мне некого, кроме тебя, конечно. — С чего бы это мне тебя бояться? — свирепо рыкнул откровенно невыспавшийся эрдал. — Как с чего? Думаешь, я просто так зашел? По старой дружбе? Или думаешь, я забыл, что где-то здесь у тебя должна быть припрятана казна гильдии? Фаис растерянно моргнул, все еще не придя в себя со сна, но потом потер помятое лицо и отмахнулся. — Да пошел ты со своими шуточками! — У тебя тут много шумихи было? Внезапно посерьезнела я, усевшись на подоконник и внимательно уставившись на старого друга. — Сильно трясли насчет нас? Фаис скривился. — Было дело. Как только ты уехал, тут народ стал лишний крутиться. Немного, но настырные. К парням моим сперва вязались, потом ко мне пришли. Много им сказал? Да уж не больше, чем королю. Ты когда вернулся? Вчера. Один? Нет. Остальные в хороне, отдыхают. Я решил сперва сам погляжу, как тут у вас дела. Если спокойно, то придем к тебе. Стекла бить, пить и буянить, как обычно. Файс поджал губы. Лучше не надо. Еще не все уехали из любопытных. Хреновенько, — непритворно огорчилась я. Мы надеялись, что за месяц тут все рассосется. Один из этих, пришлых, с Элоем столкнулся. Внезапно буркнул Эрдал. Я своих-то всех предупредил, чтоб помалкивали. А они и помалкивали. Все, кроме него. Больно уж сильно ты ему яйца прищемил. Ты насчет Лока? Да вообще. Я мгновенно прикинула варианты, а потом кивнула. Буду иметь в виду, Файс. Спасибо. Элой слишком много знает, — проворчал Эрдал, подвинул стул и, наконец, сев, заставив мебель жалобно пискнуть по своей тяжестью. Он видел Лока. Вы говорили с ним перед тем, как забрать Дея и Рорна. Он знает, что парни теперь с вами. Да плевать. Основное дело уже сделано. К тому же самого главного он так и не понял. Самого важного так и не узнал. Так что айд с ним, пусть живет. Все равно нас теперь долго не услышат. Файск мгновенно насторожился. — Ты куда-то собрался? — Да так. — Гай, ты что задумал? Я поморщилась. — Файс, только не надо изображать из себя мою любимую бабушку. Знаешь, она тоже всегда спрашивала, где я и с кем намереваюсь гулять. Причем делала это с такой редкой настойчивостью, что я из вредности всегда гулял не там и совсем не с теми, про кого и говорил. Не надо меня опекать, как ребенка. Я давно вышла с пеленочного возраста. Но если тебе так интересно, то да, собрался. — И куда же? Как, почуяв неладное, подобрался Эрдал. — Да не очень далеко. Думаю, на запад прогуляться. Я там еще не был, поэтому хочу осмотреться. Полюбопытствовать, так сказать. Файс нахмурил седые брови и снова встал, заставив покосившийся от старости стул облегченно вздохнуть. — Хочешь посмотреть на местных тварей? — спросил он, отойдя в сторону и нервно сцепив руки за спиной. — Именно! — тонко улыбнулась я. — Учти, их там на порядок больше, чем было в Хароне. — Да я в курсе. Дорог нет, степь и пустыня под боком. И Скоронол тоже. — Угу, я посмотрел карты. — Кстати, а тебе Дарн спрашивал? — неожиданно повернулся ко мне Файс. — Очень так настойчиво спрашивал. И даже не сильно матерился при этом. Я удивилась. «Правда? А что ему понадобилось? Добычи у меня пока нет. Все ему сдал. Долгов за нами вроде не числится. Сполна с ними рассчитались. Че ему еще треба?» «А ты говорил ему, что уедешь?» «А что, я должен был?» Файс странно наклонил голову и очень внимательно посмотрел. «Гай, ты опять мне голову морочишь?» «Да нет же!» — искренне озадачилась я. — Мамой клянусь, что понятия не имею, о чем ты говоришь. Я его видел в последний раз, когда доспех забирал. И расстались мы на вполне мирной ноте. Но для него мирной. А я лишь слегка эту ноту подправил. Обменялись, можно сказать, обычными любезностями. — Любезностями, значит? Ну, ладно. Тогда скажи, почему этот упрямый карлик примчался ко мне через 2 недели после твоего отъезда? И с ножом к горло пристал, требуя сообщить, куда я тебя дел. И почему этот прожженный матерщинщик вдруг не сказал о тебе ни одного привычного ласкового, когда я сообщил, что ты просто уехал? Почему это он вдруг испугался? И почему попросил передать, когда ты вернешься, что он это не со зла, что просто у него манера такая выражаться, и он ничем не хотел тебя задеть? От искреннего изумления я чуть не навернулась с подоконника. — Чего? — Того! — хмуро отозвался седой Эрдал, непримиримо сложив руки на груди. «Кажется, наш горластый кварт неожиданно решил, что ты уехал из-за той ссоры. И так этим фактом впечатлился, что примчался сюда, сам, и был, прости господи, готов даже извиниться, хотя и по жизни не помню, что такое вообще случалось». Я растерянно почесала затылок. «Да демон знает, что на него нашло! У меня и в мыслях не было его стращать. Так гаркнул напоследок, что он меня достал своими претензиями выше крыши. Сказал, что видеть его больше не могу, придурка гоблинского. Ну, якорь пожелал ему засунуть в задницу. Вместе с карданным валом в придачу и решеткой от радиатора от КамАЗа. Ну, маму его вспомнил пару раз. Ну, в глаз заехал случайно. А потом другое место прищемил. Слегка. Дверью. Ну, разве это повод так волноваться?» «Что-что ты ему прищемил?» — немедленно заинтересовался Фаис. «Палец!» — невинно посмотрела я. «Какой именно?» «Нижний!» Эрдал, быстро сообразив, до какой степени меня надо было довести, чтобы я пошла на подобное изуверство, тихо присвистнул. «Гай, да ты зверь! Неудивительно, что даже горлопан зауважал твои методы!» «Это не мои методы!» — тут же насупилась я. «Это была вынужденная мера, последняя, крайняя, иначе я бы его убил». «Думаю, он об этом догадался». «Еще бы он не догадался, когда я в подробностях описал, как именно это сделаю, и с каким извращенным удовольствием буду наблюдать за тем, как тянутся у него кишки из...» «Так, не о том говорим», — внезапно опомнилась я. «Я к тебе, собственно, по другому делу». Фаис тихо хмыкнул. «Да? И по какому же? Кроме того, что лишил меня заслуженного сна, окно разбил, подоконник испачкал и где-то только вывозиться успел, да еще пригрозил ограбить». Я неловко кашлянула. «Ну, извини, я так спешил, что забыл вытереть перед входом ноги. Прямо мечтал о том, как снова увижу твою недовольную морду, услышу твой нежный рев с просонья и смогу ощутить на своем красивом лице нежное прикосновение твоего дружеского кулака». «Хе, Гай!» Кажется, грозный Эрдал всерьез подавился. «Я тебя когда-нибудь за твои выкрутасы...» «Ой, только не повторяй ошибки Дарна! У тебя, между прочим, тоже есть дверь и окно. А ставнями знаешь, как удобно прищемлять разные части тела? Особенно те, которые растут на высоте подоконника». Фаис все-таки не выдержал и хрипло закашлялся. «Гад ты, фантом! Просто слов нет, какая сволочь!» «Да, я такой. Ты можешь оказать мне одну услугу?» «Какую?» «Вещицу одну надо у себя подержать. На время. Для сохранности». Эрдал наконец отсмеялся и насмешливо глянул. «Зачем?» «Потерять боюсь», — совершенно серьезно сказала я, машинально тронув висящий на шее медальон. «Там, куда я собрался, могут и стырить, и поломать, и вообще поцарапать. А у тебя спокойно. Тебе я готов ее доверить. Я знаю, что ты косми ляжешь, а сбережешь, поэтому пришел». «Что за вещь?» — тут же заинтересовался Фаис. «Амулет хороший. Даже, наверное, слишком хороший для меня. Который, как мне кажется, достался мне не по праву. Не могу я им рисковать. Не могу его испортить». «А от девчонки, что ли, подарок получил?» Насмешливо хмыкнул Эрдал. Я криво улыбнулась и, сняв с шеи золотую цепочку, протянула. «Нет, друг, не от девчонки». При виде амулета у Фаиса неприлично отвисла челюсть. «Твою! Них себе! Гай, ты где это взял?» Я прикусила губу. «Это его величество подарил моей сестре на прощание. Сказал, что он должен ее защитить. И попросил вернуть, если она найдет получше, когда-нибудь. И она взяла зачем-то. Говорят, эта штука наведенную магию на себя забирает. Я не знаю, я не маг». «Твою! Твою! «Твою маму, Гай!» Со странным выражением прошептал Фаис, не в силах оторвать глаз от загадочно поблескивающего сапфира. «Такого просто не бывает! Не с тобой! Поверить не могу, что он решился! Просто невозможно! За столько лет! Гай, ну откуда он взялся у тебя?» «От Гайды, конечно!» Я грустно опустила плечи. «Как?» «Вот так». «Она отдала его?» «Да». «Сама? Тебе?» «Не совсем, но...» Фаис как стоял, так и рухнул обратно на стул, уставившись на меня широко раскрытыми глазами. Какое-то время сидел неподвижно, тараща глаза в пустоту и словно бы не веря сам себе. — Говори, — наконец сухо велел он. — Говори, как взял. И почему Гайда его отдала? Чего еще я о тебе не знаю, фантом? И для кого именно ты вытребовал у меня рекомендательное письмо? Я устало сгорбилась на подоконнике. — Понимаешь, Вайс, на самом деле Гайда не совсем моя сестра. Вернее, даже сказать, она мне совсем не сестра. Но мы с ней очень близки, с рождения. Мы как одно целое, понимаешь? — Мать твою, Гай! — почему-то простонал и почти в панике посмотрел на меня Эрдал. — А король знал об этом, когда дарил ей свой медальон? — Нет. — Мать твою, два раза! Фаис, это не то, что ты думаешь! Тяжко вздохнула я, сжимая в руке тускло мерцающий камень. Честное слово, не то. Но я не могу от нее отказаться. Не могу забыть, потому что это значило бы отказаться и забыть себя самого. Гайде. Гайде — это все то чистое и неиспорченное, что у меня еще осталось. Моя светлая половинка. Родная душа, потерять которую я пока не готов. Она. Она сильная, правда, но еще она и уязвимая, очень. Причем уязвимая там, где у меня самого есть надежная броня. Она, как мне кажется, была неосмотрительна в столице. Ее все-таки ослепил яркий блеск королевского острова. Она непростительно увлеклась и была неосторожна, что и привело вот к этому. Я с тоской посмотрела на окаменевшего друга. Она привезла с собой из Рейданы амулет короля, друг. А по пути мы его проверили. И обнаружилось, что он на самом деле с неприятным секретом и может работать как передатчик, как маяк, понимаешь? Так что способен в любой момент сообщить королю о ее местонахождении. А мне бы не хотелось этого. — Ты что? «Забрал у Гайды его амулет?» — неверяще ахнул Фаис. «Нет, я просто посчитал, что она не вправе его носить». «Что? Да ты в своем уме, Гай!» Я сглотнула. «К сожалению, да. Боюсь, столица вскружила ей голову, друг. Боюсь, она слишком увлеклась. Ваш король, он заметный мужчина, сильный. Заманчиво недоступный. Когда такой мужчина находится рядом, нелегко устоять, это правда. Но я не уверен, что он для нее подходящая партия. Вернее, не уверен в том, что она подходящая партия для такого человека, как Инар Второй. — Дурак! — снова простонал Фаис, едва не схватившись за голову. — Да как ты смеешь вмешиваться? И как смеешь так оскорблять короля? Я увез ее оттуда, — тихо сказала я. Я спрятал Гайда ото всех, надолго, и так, что теперь ее никто не найдет. Я не знаю, что конкретно имел в виду его величество, когда дарил этот амулет, но... Да ты просто идиот! Подобные вещи не дарятся без веской причины. Возможно. Но я хорошо знаю, как легко может скружить голову блеск золота и драгоценных камней. Знаю, как легко в этом можно запутаться. и как больно потом разочаровываться, если окажется, что на самом деле все это волшебство лишь на одну короткую ночь. Я не хочу для Гайды такой судьбы. Не хочу, чтобы она упала с края обрыва и разбилась вместе со своими надеждами. Болван! Я хочу дать ей время. Серьезно посмотрела я. Хочу, чтобы она еще раз подумала, оценила, быть может, даже переоценила то, что услышала и поняла, и только потом приняла окончательное решение. Файс только сжал кулаки и яростно на меня уставился. — У тебя нет права вмешиваться, нет права им мешать. Я знаю, ты не больно хорошо относишься к королю, но... Но он тоже человек, и Айд, тебя забери, тоже умеет чувствовать. Думаешь, он отдал бы амулет матери первой встречной, матери, которую потерял полвека назад и после смерти которой 3 года носил траур? — Он может ошибаться, — совсем тихо сказала я, опустив глаза, — и может потом пожалеть о своем спонтанном решении. Или же когда-нибудь долг возобладает над чувствами. А это разобьет Гайды сердце Файс. Это ее уничтожит. Поэтому пока все не зашло слишком далеко, пока еще есть возможность одуматься им обоим, пусть будет так. И пусть амулет полежит здесь, не бередя ей душу. Эрдал обреченно посмотрел на то, как я кладу сапфир на стол перед его носом, и опустил плечи. Если король об этом узнает, он тебя убьет. — Не должен. Я машинально погладила теплый камень. — Если Гайды поймет, что это не короткий порыв или мимолетняя вспышка, если она поймет, что и с его стороны это было не случайностью, то она вернется. Она попробует ему поверить, и я не стану этому мешать. — Не станешь? — нахмурился Файс. — Нет. У нее тоже есть право на счастье. — И ты отступишь в сторону? Уйдешь в тень? Дашь ей возможность выбирать? Я невесело хмыкнула. — Я и так ухожу, Файс, далеко и надолго. Ей некому будет мешать, некому тревожить. Она останется одна в тишине и покое. А когда я вернусь, тогда и станет ясно, не ошиблась ли она в своем выборе. — Где она? — резко спросил Эрдал, пристально на меня посмотрев. — Там, где ее никто не найдет. — Ты что, ее запер? — Не то чтобы, но ограничил свободу для ее же пользы. — Король тебя точно убьет. — обреченно вздохнул Файс. — Как только увидит, тут же уничтожит на месте. Первый раз за полвека он обратил на кого-то внимание. А ты взял и все испортил. Я скептически поджала губы. По-моему, он не страдает от недостатка женского внимания. Да что ты понимаешь, идиот? Я отвернулась. Может, и ничего. Может, ты и прав. Но я знаю, что Гайде будет крайне неприятно узнать, что у его величества, помимо всего прочего, имеется целая армия услужливых любовниц, и о том, что чуть ли не половина дам его обширного двора или уже побывала в его объятиях, или собирается это сделать в ближайшее время. А Гайда у меня строгих правил, и она совершенно не приемлет измены. Более того, искренне считает, что мужчине, который испытывает к ней хоть какие-то чувства, не стоит в ее отсутствии утешаться в объятиях других женщин. Она немного наивна в этом вопросе. И полагать, что если мужчина не способен сдерживать свое либидо, то с ним лучше не иметь никаких дел. Потому что рано или поздно оно все равно возьмет верх. А со временем, когда первые чувства поутихнут, он непременно повернет нос налево. А ей бы не хотелось выступать в роли обманутой жены. Не хотелось бы ошибиться. И не хотелось бы однажды узнать, что в ее спальне регулярно бывают какие-то леди. Это ее убьет. Поверь мне. И поскольку мне кажется, что его величество для таких отношений пока не готов, то пусть они побудут порознь. Пусть оба остынут. Возможно, потом окажется, что это только к лучшему. Файс покачал головой. Ты слишком много на себя берешь, Гай, и, как мне кажется, просто ревнуешь. Дурак ты старый, — грустно улыбнулась я. Я не могу ревновать Гайде, но я хочу, чтобы она была счастлива, рядом с тем, кто ею по-настоящему дорожит, и кто не променяет ее ни на долг, ни на высшие интересы, ни на что-то другое. Так ты присмотришь за амулетом? Куда ж я денусь? Тяжко вздохнул он. — Когда тебя ждать? — Не знаю. Может, за месяц управлюсь, а может, и вообще не вернусь. — Если не вернешься, что будет с Гайде? — Тогда к тебе приедут фантомы и все расскажут, в том числе и о ней. — А королю я что отвечу, если он вдруг спросит? Я грустно усмехнулась. — Обо мне он не спросит, не надейся. — А все-таки... — Помнишь, ты как-то интересовался тем, что означает мое прозвище? Вместо ответа спросила я. — Помнишь, ты сказал, что не знаешь такого термина, как фантом? Файс насторожно кивнул. — Ну да, ты еще ответил, что это на твоем родном языке. — Да, друг мой, — сказала я, поднимаясь, и ухватилась руками за карниз. И я даже обещал тебе перевод. Так вот, на самом деле, Файс, фантом — значит дух, призрак, видение. Короче, морок, тлен, прах, тень. То, чего на самом деле никогда не существовало. Тот, кого на самом деле никогда не было. Понимаешь? Эрдал растерянно замер, переваривая мои слова, а я подпрыгнула и, быстро подтянувшись, забралась обратно на крышу, к нетерпеливо ждущему Лину, который уже успел отрастить широкие крылья и едва не постукивал когтистые лапы по черепице. — Эй, Гай! — запоздало нагнал меня снизу встревоженный голос Файса. — А ты куда хоть собрался? Запад большой! Где тебя искать, если что? Забравшись на спину Шейри, я усмехнулась. — В Невероне, друг мой, где же еще? Давно хотел взглянуть на своего главного врага. Надо же его когда-нибудь смертельно удивить. — Что? Гай, стой! Нет! Не смей туда лезть, дурак! — Пока, Файс, — прошептала я, пригибаясь к шее ящероподобного чудовища, в которого превратился мой персональный демон. — Прости. Но ты меня не остановишь. Никто меня уже не остановит. А если что, то... Просто не поминай лихом. Боюсь, это лучшее, что ты можешь для меня сделать. Эпилог. В рабочий кабинет короля лорд Дамирок, начальник его тайной стражи и по совместительству ближайший соратник, заходил со изрядной долей опаски. По возвращении из Хиора его величество почти постоянно пребывал в дурном настроении. В последние дни он стал на редкость раздражительным и мрачным, так что от него закономерно старались держаться подальше. Другое дело, что причин таких внезапных перемен никто не знал. А сам он, разумеется, на эту тему не распространялся.